То есть заплатить за товар? Вам это кажется странным? Немного. Это говорит лишь о том, что мы еще далеки от цивилизованного бизнеса. Вспомните, граф, русские купцы заключали миллионные сделки под простое слово, даже без всяких расписок. Честность — лучшая политика. Слово дороже золота. Я взглянул на часы. Черт, время звонить. В мотеле должен быть международный автомат. Он в офисе, наверное. — Куда вам нужно звонить? — спросил граф. — В Москву. — Можете воспользоваться моим сотовым телефоном. Он подал мне трубку. Я заметил, что рычажок поставлен на громкую связь, но переключать не стал. Прикрыв пульт от графа, я набрал номер Москвы. «Диспетчер», — прозвучало достаточно громко. «Говорит Серж, посылка готова. Сегодня от часу до двух ночи». «Вас понял. Пароль Москва, отзыв Киев. Удачи». Я набрал еще один номер. Тот, что дал мне для связи Губерман. Он ответил после первого же гудка. «Слушаю». «Ефим, это Серж. Нужен самолет в Гродно, небольшой. Вылет из Гродно в 3 или 4 утра. С посадкой в Жуковском или Чкаловском, без таможни. Подробности при встрече». «Сделаем». «Назовешь ночному диспетчеру свою фамилию. Встречу сам». «До встречи», — сказал я и вернул графу трубку. «Спасибо. Теперь все в порядке. На чем мы остановились? Да, деньги. За товар мы проплатили лимон 600. Осталось 700 тысяч». 900, — поправил граф. «С какой стати?» — удивился я. 900 — это если по 500 баксов за грамм, а мы берем по 460. Доставка-то наша». «Хорошо, 700. Я позволил себе усмехнуться. «Еще бы нехорошо. Не вложили ни цента, а получаете 700 штук». «Я вложил 100 в джип и оружие», — напомнил граф. «Бросьте. Ваш Паджеро со всеми стволами тянет от силы на полтинник. И потом, граф, вы что, хотите слупить с нас бабки за стволы, которыми нас же хотели прикончить?» «Мне придется разбираться с корешами Хруста». «Ваши трудности?» «Еще вопрос. Как передать вам эти бабки? Банковский трансферт исключен». «Почему?» «Нам не нужны следы. Да и вам тоже. У вас есть человек, которому вы полностью доверяете?» «Ну, Ленчик», — не очень уверенно проговорил граф. «Ленчик отпадает», — вмешался боцман, — «примерно на месяц. Сотрясение мозга средней паршивости». «А ваш телохранитель, Гриша?» — спросил я. «Вы его отпустите?» «Ясно, отпустим. Сейчас же. На черта он нам нужен». «Он парень туповатый, но вполне надежный». «Значит, так и решим», — заключил я. «Он идет с нами через границу, на той стороне получает бабки и возвращается. Окно будет открыто не меньше 2 часов». «А разве бабки не с вами?» — насторожился граф. «Да что же мы спятили? Мы ехали контролировать ситуацию, а не брать товар. Бабки подвезут те, кто нас встретит». Граф надолго задумался, а потом покачал головой. «Нет, Гриша не подходит». «Значит, свою жизнь вы ему доверяете, а 700 штук зеленых нет?» «Вот именно нет», — подтвердил граф. «Тогда я вижу только один выход. Калюня, сколько у нас бабок осталось? 50 штук?» «Ну, около того», — отозвался трубач. «Ну и за Ситроен чирик 1,5 можно взять». «С Ситроеном нам уже возиться некогда, значит, полтинник. Сейчас, граф, мы отдаем вам 50 тысяч баксов, а остальные, когда привезем предоплату за следующую партию товара». «Опять не согласны?» «Тогда я не знаю. Предлагайте сами, в конце концов, это вам нужно, а не мне», — добавил я, сам подумал, черт, неужели не клюнул? Граф немного помолчал и спросил, «Когда я могу получить эти 50 штук?» «Как только приедем в Новый Двор». «Я смогу увидеть товар?» «Не доверяете». «Вы осторожный человек, Серж. Я тоже». «Сможете», — сказал я. Клюнуть, может, и не клюнул, но интерес к наживке проявил. Теперь главное не спугнуть. «Могу я еще раз воспользоваться вашим телефоном? Какой здесь код?» «485», — ответил граф, передавая мне трубку. «Я набрал номер нашей комнаты в отеле Теремке», — ответил док. «Это Серж», — сказал я. «Звоню от графа. Товар подготовлен?» «Да». «Возьми с собой Митю и через час будьте в Ситроене с товаром. Соберите все бабки, что у нас остались, и тоже принесите. Сидите в кабине и ждите меня. Остальные пусть страхуют со стороны. И если что, никаких нежностей. Все ясно?» «Все, Серж», — ответил док и положил трубку. «Почему в Ситроене, а не в вашем отеле?» — спросил граф. «Вас интересует, где мы живем?» «Не очень». «Я так и подумал». «Ну что, переодевайтесь, граф, и поехали». «Да, чуть не забыл». Я вытряхнул из сумки пистолеты на полированную поверхность журнального столика. «Забирайте ваш арсенал». «Успели разрядить», — предположил граф, не притрагиваясь стволам и сверля меня своими пронзительными глазами-буравчиками. Я взял глок, направил в пол длинный от глушителя ствол и два раза подряд нажал курок. Раздались два хлопка, в ковре появились две дырки с оплавленным по краям ворсом. Я положил пистолет на стол. «Убедились? Хотите сами попробовать?»